Всего обильнее последствиями подобные отношения бывают во времена сильных переворотов в народной жизни, когда одно начало сменяет в господстве другое. Царствование Петра было именно таким временем для России, и понятно, почему в это время вопрос «сын и наследник преобразователя, похож ли на отца?» был вопросом первой важности. Мы видели, как переворот, преобразовательное движение, при котором родился и воспитался Петр, к которому приладилась его огненная, не знающая покоя, остановки натура, повредил его семейным отношениям в первом браке. Жена пришлась не по мужу, и царица Евдокия Федоровна очутилась в монастыре под именем старицы Елены. Петр женился на Екатерине Алексеевне Скавронской, но от первого брака остался сын и наследник, царевич Алексей, родившийся 19 февраля 1690 года. Россия волнуется бурями преобразования. Все истомлены и жаждут пристать к тому или другому берегу. Для всех одинаково важен и страшен вопрос, сын похож ли на отца. Из дошедших до нас источников мы не можем изучить в подробности характера Евдокии Федоровны, и потому не считаем себя вправе решать вопрос, был ли похож на мать царевич Алексей. Но нам известен достаточно характер отца. Известен и характер деда, и мы имеем полное право сказать, что царевич, не будучи похож на отца, был очень похож на деда, царя Алексея Михайловича. Царевич был умен, в этом мы можем положиться на свидетеля, самого верного и беспристрастного, на самого Петра, который писал сыну: «Бог разума тебя не лишил». Царевич Алексей был охотник приобретать познания, если это не стоило большого труда. Был охотник читать и пользоваться прочитанным. Сознавал необходимость образования, необходимость для русского человека знать иностранные языки. Вообще говоря о борьбе старого с новым в описываемое время, о людях, враждебных Петру и его делам, и включая в это число собственного сына его, должно соблюдать большую осторожность, иначе надобно будет поплатиться противоречием. Мы видели, что в России прежде Петра осознана была необходимость образования и преобразования. Прежде Петра началась сильная борьба между старым и новым. Явились люди, которые объявили греховную всякую новизну, всякое сближение с Западом и его наукою. Но не одни эти люди, не одни раскольники боролись с Петром. До Петра были люди, которые обратились за наукою к западным соседям, учились и учили детей своих иностранным языкам, выписывали учителей из-за польской границы. Но мы видели, что это направление, обнаружившееся наверху русского общества при царе Алексее Михайловиче, царе Федоре Алексеевиче и правительнице Софье Алексеевне, это направление явилось недостаточным для Петра. С учеными-монахами малороссийскими и белорусскими, с учителями из польских шляхтичей, которые могли выучить по-латыни и по-польски и внушить интерес к спорам о хлебопоклонной ереси, с помощью этих людей нельзя было сделать Россию одной из главных держав Европы, победить шведа, добиться моря, создать войско и флот, вскрыть естественные богатства России, развить промышленность и торговлю. Для этого нужны были другие люди, другие средства. Для этого нужна была не одна школьная и кабинетная работа. Для этого нужна была страшная напряженная деятельность, незнание покоя. Для этого Петр сам идет в плотники, шкипера и солдаты, для этого призывает всех русских людей забыть на время выгоды, удобства, покой и дружными усилиями вытянуть родную землю на новую необходимую дорогу. Многим этот призыв показался тяжек. К недовольным принадлежали не раскольники, которые оставались верны своему старому основному взгляду, только сильнее убеждались в пришествии Антихриста. К недовольным принадлежали не одни низшие рабочие классы, которые без ясного сознания цели вдруг увидали на себе тяжкие подати и повинности. К недовольным принадлежали люди образованные, которые сами учились и учили детей своих, которые были охотники побеседовать с знающим человеком, с духовным лицом, а, побеседовав, попить и понапоить ученого-собеседника, которые были охотники и книжку читать ученую или забавную, хотя бы даже на польском или латинском языке, употребить иждивение на собрание библиотеки, были не прочь поехать и за границу, полечиться на водах и посмотреть заморские диковины, накупить разных хороших вещей для украшения своих домов. Одним словом, они были никак не прочь от сближения с Западной Европой, от пользования плодами ее цивилизации, но надобно было сохранять при этом приличное сану, достоинство и спокойствие. А зачем это суетня и беготня, незнание покоя, покинутые старой столицы, старых удобных домов и поселения на краю света, в самом непригожем месте? Зачем эти наборы честных людей, отецких детей в неприличные их роду службы и работы? Зачем эта долголетняя война, от которой все пришли в конечное разорение? И царь Алексей Михайлович вел долгую и тяжелую войну, но зато православный Черкас защитил от унии и Киев добыл. А теперь столько крови проливается и казны тратится. Все из-за этого погибельного болота. Царевич Алексей Петрович по природе своей был именно представителем этих образованных русских людей, которым деятельность Петра также не нравилась, как и раскольникам, но которые относительно нравственности побуждений своих уступали жителям Выгорицкого скита и Керженских лесов. Царевич Алексей Петрович был умен и любознателен, как был умен и любознателен дед его, царь Алексей Михайлович, или дядя, царь Федор Алексеевич. Но, подобно им, он был тяжел на подъем, не способен к напряженной деятельности, к движению без устали, которыми отличался отец его. Он был ленив физически и потому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только. Оттого ему так нравились русские, образованные люди второй половины XVII века. Оттого и он им так нравился. Россия в своем повороте, в своем движении к Западу шла очень быстро. В короткое время она изживала уже другое направление.